Глава 412. Голова. Шиму смотрел на гигантский деревянный ящик, неподвижно подвешенный в воздухе, его сердце билось от шока. К счастью, кроме размера, коробка не показала никаких других необычных свойств. Таким образом, казалось, что наклеенные на нее серебряные амулеты были своего рода уменьшением первоначального размера деревянной коробки. Шок Шиму утих, и возникло новое чувство любопытства, когда он задумался о том, какие вещи могут храниться внутри. Он задумался, а затем активировал свою технику облакации, чтобы забраться на гигантский деревянный ящик. Затем, крепко держась руками за край, он приготовился поднять крышку. Он приподнял бровь. Коробка совсем не поднялась. Для деревянного ящика с таким невзрачным внешним видом он весил не менее 1 000 000 фунтов. Конечно, для нынешнего Шиму это не было большой проблемой. «Эйхо!» – прорычал он, и его руки приподняли крышку, а затем отбросили ее. Шиму почувствовал вспышку золотого света, исходящую из ящика, отгже густой холод, пробегающий по всему телу, заставивший его вздрогнуть. Он пристально посмотрел на содержимое ящика и был настолько потрясен, что отпрыгнул назад. Его тело было окружено защитным красным светом, а его небесный метеоритный черный железный нож уже был в его руке. Внутри этой квадратной коробки лежала гигантская голова золотой змеи Цзя. Поверхность головы была покрыта рядами плотных золотых чешуек, излучающих ореолы соответствующего золотого света. Из ее короны торчал единственный изогнутый золотой рог, две прядки бороды свешивались по бокам ее щек, а несколько клыков выступали из челюсти. В целом, голова источала пронзительное ощущение древности и былого величия. Глаза змеи были закрыты, но вся она выглядела настолько живой и яркой, что можно было принять это за сон. После того, как Шиму наконец собрался с силами, он некоторое время оставался вдалеке, осматривая голову, чтобы убедиться, что она действительно мертва. Борода змеи слабо свисала сбоку от щек, и Шиму заметил, что край шеи полностью прямой, как если бы голова была отрезана невероятно острым инструментом. Увидев это, Шиму наконец вздохнул с облегчением. Убрав свой черный клинок в ножны, он полетел вниз, а затем остановился у края ящика. Вдруг ему в голову пришла новая ужасающая мысль. Голова, на которую он смотрел, напомнила ему 9-главого золотого дракона Цзя, которого белая обезьяна убила во сне. Если эта штука была запечатана в деревянном ящике перед тем, как храниться на пике небесного вознесения, то могла ли это быть одна из голов 9-главого Левиафана? Но в его сне золотой змей Цзя был полностью проглочен белой обезьяной. Может ли эта голова принадлежать еще большему 9-головому змею Цзя, тому, что пришел убить белую обезьяну и устроить кровную вендетту? Если это было так, то сила этого золотого змея Цзя, вероятно, превышала даже ранг небес. Тем не менее, эта змеиная голова не имела ни капли связи с унаследованием сил белой обезьяны, как бы на нее ни смотрели. Так почему же Хуан Лон так стремился заполучить именно эту вещь? Мог ли он ошибиться? Шиму покачал головой, пытаясь отбросить свои мысли. Он решил подойти к голове поближе, чтобы лучше ее рассмотреть. Именно тогда случилось нечто неожиданное. Глаза огромной головы внезапно открылись, излучая ослепительный золотой свет, и ошеломляющая аура драконьего лица быстро стала оказывать неописуемое давление. Голова начала трястись, как будто только что вернулась к жизни. Ее золотые чешуйки засверкали ослепительным золотом. Шиму смог увидеть только золотую вспышку, и внезапная неизвестная сила коснулась его лица, а затем внезапно его тело стало светлее и каким-то образом отлетело назад, как будто его утащили облака. Ошеломленному, ему удалось выполнить жест только после того, как он отлетел назад на несколько десятков ярдов. По его команде появилось облако и закрепило его тело. Сияя ярким золотым светом, гигантская голова медленно поднялась в воздух, ее позолоченные зрачки сканировали новое окружение, и она испустила драконий рев. Большая звуковая волна прокатилась по воздуху во всех направлениях, она сотрясла пустоту, вызвав воздушную приливную волну, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Несколько низших неживых существ разлетелись на куски от резонанса, вызванного этим единственным ревом. Тем временем Уе, который сидел рядом с темноводным озером, довольно далеко отсюда, не пострадал, но его все же подняла с места невидимая сила. Шиму сразу понял, что дело швах. Его настоящая ци образовала стену, плотно обволакивающую его, прежде чем голова смогла издать крик. Тем не менее, когда звуковая волна ударила по его щитам, Они сильно затряслись, и простой звук пронесся сквозь него и ударил Шиму по ушам. Его тут же охватила волна тошноты. Даже его грудь заболела. Какого черта эта штука еще жива? Шиму отлетел на несколько ярдов и, наконец, стабилизировал свое тело, но его лицо оставалось довольно бледным. Свет на голове золотой змеи начал тускнеть, и ее крики прекратились. Золотой призрак вырвался из его головы, как будто это был его дух, который давно прятался в голове. Дух золотого змея Цзя быстро заметил нежить, стоявшую недалеко от него, и его глаза загорелись радостью. С рывком он начал их втягивать внутрь себя. Уж. Пламя души нежити было силой вырвано из их тела и потекло в пасть змей. После этого поверхность золотого духа Цзя засверкала и, казалось, стала немного более материальной. Лицо Шиму сразу же потемнело при виде этого. Бум! Баам! Именно тогда смертельные миазмы, пронизывающие все царства мира мертвых духов, начали закипать и катиться, собираясь там, где была голова змей. Бесчисленные потоки темного смога сходились и окутывали голову золотой змей. В течение нескольких секунд голова прикрепилась к импровизированному телу, полностью сформированному из черного смога, длиной около 20-30 ярдов. Тело, возможно, не было осязаемым, но оно излучало ужасное давление так же сильно, как Люан. Золотая голова Цзя посмотрела вниз на свое новое тело и недовольно зарычала. В мгновение ока его огромные глаза обратились к Шиму. Сердце Шиму сразу же охватил ужасный холод, он задумался о возможности бежать. В конце концов, если бы эта золотая голова Цзя не имела ничего общего с унаследованием сил белой обезьяны, тогда не было бы смысла делать из нее врага. Хотя надо признать, эта змеиная голова была не меньшей сокровищницей невероятных материалов. Рррр. Золотая змеиная голова Цзя заревела и скрутила свое тело, а затем с ужасающей скоростью рванулась к Шиму. Предвидя атаку, Шиму резко повернулся в сторону и отступил на расстояние около 10 ярдов от того места, где находился, успешно уклоняясь от первой атаки. Но золотая голова не остановилась, пропустив атаку. Невероятно проворным взмахом тела Левиафана змеиный хвост ударил сбоку, словно молния, прямо в тело Шиму. С громким грохотом Шиму сильно врезался в землю. Как метеор, его падение образовало большой кратер. К счастью, тело Шиму было нечеловечески прочным, поэтому он не пострадал от этой атаки. Однако ему в голову пришла новая мысль, и он взлетел в воздух. Его тело покрылось красным светом, и над его головой проявилась энергетическая конструкция красной обезьяны. Руки обезьяны откинулись назад, и в ее ладонях вспыхнула вспышка света, и появился большой клеймор, сделанный из пламени. Мощная аура исходила от всей энергетической конструкции. В то же время грудь Шиму вспыхнула черным светом, и черные чешуйки начали проявляться на его коже, каждая из которых испускала смертоносное черное сияние. Если эта золотая голова Цзя ищет битвы, то она получит битву. Возможно, это произошло потому, что змеиная голова только что пробудилась ото сна. Несмотря на кажущийся непобедимым внешний вид, ее истинная сила не была очень впечатляющей, иначе удар, нанесенный Шиму только что, вызвал бы больше, чем просто падение на землю. Рука Шиму быстро взяла небесный метеоритный черный железный нож, привязанный к его спине. С низким гудением черный клинок мгновенно осветился ослепительными черными огнями, и они слились в черную тень высотой в несколько ярдов. «Ха!» — хрипло вскрикнул Шиму, и его тело, окутанное черным светом, прыгнуло к голове змей. Размахивая своим небесным метеоритным черным железным ножом, энергетическая конструкция красной обезьяны сделала то же самое со своим пылающим клеймором. «Чиин!» — две дуги лучей меча, одна черная и другая малиновая, вырвались из их лезвия и пронеслись по воздуху туда, где была голова золотой змеи Цзя. Золотые огни показались из глаз змей. Она раскрыла челюсть, и толстый золотой столб драконьего дыхания вырвался лазером, чтобы встретиться с двумя лучами меча. Врррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr и драконьего дыхания, но небесный метеоритный черный железный нож остался цел. Его инерция была похожа на ураган, изгибающийся над бамбуковым лесом. Он развеял столб дыхания дракона и ударил по его голове. Голова, казалось, понимала силу небесного метеоритного черного железного ножа, поэтому вместо того, чтобы встретить удар в лоб, зверь опустил голову и встретил атаку рогом на своей макушке. Ослепительный золотой свет засветился на кончике рога, и из него вырвался луч глубокого золотого света толщиной с человеческий палец. Куда бы золотой луч ни пробивался, Везде колыхалось пространство. Золотой луч и небесный метеоритный черный железный нож столкнулись в раскалывающей уши железной застежке, встретившейся с золотым звеном в воздухе. В шоке, золотая змеиная голова Цзя отлетела назад более чем на дюжину ярдов. Небесный метеоритный черный железный нож сильно затрясся. Его предыдущий черный луч разбился, как зеркало. Жгучая волна силы прошла сквозь лезвие к его рукояти, заставив Шиму сделать несколько шагов назад. Он немного застыл и быстро задействовал необходимую технику, чтобы стабилизировать свою опору и не дать силе отката его унести. Он усмехнулся и влил еще больше своей настоящей ци в черный клинок. И снова лезвие покрылось черным блеском. В то же время красная вспышка вырвалась из его тела, образовав пару пылающих крыльев. Расправив крылья, он превратился в красное пятно, летящее по небу, прежде чем броситься прямо на голову золотой змеи. К сожалению, золотая голова Цзя управляла телом, сделанным из смертельных миазмов, поэтому ее сила и скорость были в значительной степени снижены. Следовательно, когда Шиму, летящий в воздухе красной дорожкой, атаковал золотую голову Цзя ловкими воздушными маневрами и своевременными ударами, черный клинок, возможно, не прорезал саму золотую голову, но наверняка нанес удары по ее импровизированному телу. Кончик золотой головы вспыхнул, и дух змея Цзя с низким рычанием снова всплыл на поверхность. И снова, как будто ее призвали, смертельная энергия из окружающей среды начала вливаться в тело змея. Со скоростью, видимой даже невооруженным глазом, сильно поврежденное тело змея Цзя покрылось новым потоком материала. «Ха! Именно тебя я и жду!» Шиму ухмыльнулся, его огненные крылья ярко вспыхнули, и он превратился в красный след, устремившийся к духу, находящемуся на вершине головы золотой змеи, прорубил маленькое отверстие, когда дух змея всплыл, чтобы излечить свое поврежденное тело. Золотой дух был ошеломлен, и быстро попытался вернуться обратно в голову змеи. В то же время голова золотой змеи подняла широко раскрыла пасть, выпустив золотое драконье дыхание в Шиму. «Если бы твое настоящее тело было здесь, я бы предпочел бегство сражению, но ты просто бестелесная голова. Ты думаешь, что сможешь запугать меня, будучи даже без шеи? Как насчет того, чтобы вернуться к своему спичечному ящику и спать вечно?» Шиму издал громкий, хриплый крик, и его левую руку охватила красная вспышка, и он нанес серьезный удар по золотому драконьему дыханию. Толстый столб багрового пламени вырвался из его кулака и столкнулся с золотым лучом, мгновенно разбив его. Шиму едва сдержал импульс своей левой руки, когда она понеслась вперед и ударилась о голову золотого змея. В то же время, с черной вспышкой, позади тела Шиму всплыли 5 миражей змей, они действительно были миражами его татуировки. 5 змей бросились на золотого духа Цзя, как молния, и удержали его от побега. С громким грохотом голова золотой змеи была разбита левой рукой Шиму и упала на землю, зарывшись прямо в землю, так как от силы падения образовался большой глубокий кратер. Земля сильно загрохотала, как при землетрясении. В центре черного кратера образовались большие трещины, которые распространились во все стороны. Землетрясение подняло в воздух пыль и землю. Золотой дух змеи Цзя, пойманный зубами 5 питонов, яростно сопротивлялся, даже прибегая к нападению на своих 5 похитителей. Он излучал мощную ауру духовных импульсов, которая намного превосходила любой из импульсов фантомов питона, но, поскольку он стал жертвой превосходящего количества противника, он был быстро подавлен. Глава 413. Прорыв и агония. Дух золотой головы Цзя тихо взревел и дернулся так сильно, что ему удалось вырваться из схватки одного из питонов. В то же время его глаза загорелись золотом. Пинг! 2 луча полупрозрачного света устремились к другому черному питону. Зажим фантомов змей был разрезан пополам золотым лучом. Жертва захныкала, ее духовная аура потускнела, а затем полностью исчезла. Когда 2 похитителя были уничтожены, золотой дух Цзя качнул телом еще сильнее, пытаясь вырваться из оставшихся 3 питонов. Единственный удар черного клинка разорвал воздух, как удар молнии, разрубив золотой дух Цзя пополам. По какой-то причине черный блеск меча смог нанести урон духам. В мгновение ока золотой дух Цзя был разделен на 2 части, и его золотая аура очень быстро исчезла. Лезвие не остановилось, еще несколько раз прорезав воздух и разрубив дух на дюжину кусков, разлетевшихся по воздуху. Золотые глаза Шиму медленно вернулись в нормальное состояние, и он ухватился за рукоять своего небесного метеоритного черного железного ножа. Увидев смену ситуации, Пять фантомов мгновенно обрадовались, ринувшись к осколкам. Затем они откусили по кусочку отрубленного духа Цзя, жуя и глотая их. Золотой дух Цзя проиграл битву. Его разрубленное тело сияло золотом, а части пытались снова слиться вместе, но каждый раз, когда это почти удавалось, луч меча Шиму приходил вовремя, чтобы снова разорвать дух на части. Золотой дух Цзя издал множество разъяренных криков, но ни один из них, похоже, не сработал и не произвел никакого эффекта. За считанные секунды последний кусок духа Цзя был сожран черными питонами. Увидев это, Шиму сделал знак рукой, и тотем на его груди засиял ярким светом. Сверкнули пять фантомов питонов, затем слились в один на его спине и медленно вошли в его грудь. Шиму почувствовал прилив огромной духовной силы. Это было так здорово, что он почти почувствовал, что почти не может сдержаться. Он сделал глубокий вдох и сел, скрестив ноги. Он начал технику тайного тотема, чтобы постепенно втянуть эту недавно обретенную духовную силу, находящуюся в тотеме питона, в свою грудь. Прошло время. Час спустя глаза Шиму внезапно распахнулись. Тотем, вытатуированный на его груди, ярко засиял, и за его спиной вспыхивал фантом дикой змеи. Однако, вместо пяти голов у фантома змеи теперь их было семь. Два новейших дополнения не принадлежали средним змеям, это были головы змей Цзя. Из золотой головы Цзя можно было увидеть золотой рог, в то время как две прядки золоченой бороды, свисающие с двух сторон его челюсти, вздымались в его сознании. Его золотая чешуя ярко блестела, излучая величие, подобающее королю змей. В целом, от тотема на теле Шиму исходил мощный импульс духовной силы. Он встал, наслаждаясь сильной дрожью, его сердце наполнилось радостью. Затем, когда ему в голову пришла мысль, духовная энергия тотема потекла из его груди во все части его тела. Баум! Тело Шиму засияло, и золотая чешуя Цзя вышла из его тела, покрывая его. Его тело раздулось, как будто в него закачали воздух, и он вырос еще на 2 фута или около того, сияя ослепительным золотом. Затем, с болью, из его лба вылез золотой рог длиной в 0,5 фута. Он светился леденящим кровь золотым светом, казалось, острым и ослепительным. Он закрыл глаза, жидкая настоящая ци и новая сила его тотема объединились и стали источником улучшения его общей силы, которая прошла все 2 стадии, пока он не достиг более позднего земного ранга. Его тело усилилось. Шиму наслаждался всплеском силы. Его сердце переполнилось таким возбуждением, что он издал долгий крик в небо. Его голос даже сумел вызвать рябь в воздухе, заметную даже невооруженным глазом. Она распространилась вниз, поднимая пыль и песок. Затем крик прекратился. Посреди ревущих облаков пыли Шиму превратился в стрелу золотого света, и его тело полностью исчезло. Все, что можно было увидеть, это стрелу золотого света, несущуюся к группе невысоких холмов. Звуки ударов разносились по воздуху, золотой силуэт влетал в холмы и вылетал из них, ударяя по холмам и земле. Бум! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Земля и холмы содрогались от его неистовства и силы. С золотой вспышкой он нанес удар по земле, мгновенно сотворив в земле большой кратер. Затем золотой луч ударил в один из холмов, и бедная гора немедленно упала. Нежить вокруг темноводного озера издалека наблюдала за происходящим. Их обычно бесстрастные глаза пламени души внезапно замерцали, а их тела задрожали. Золотой силуэт неистовствовал в холмах около минуты, и наконец остановился. К этому моменту география этой области полностью изменилась, холмы рухнули, и земля покрылась шрамами всевозможных кратеров. Шиму стоял на краю одного из кратеров, его глаза были зажмурены, как будто он пытался что-то почувствовать. Затем внезапно его глаза распахнулись, и золотой рог на его лбу испустил луч золотого света толщиной с большой палец среднего взрослого. Бум! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Золотой луч пронзил несколько обрывов и скрылся за горизонтом в неизвестном направлении. Глаза Шиму вспыхнули золотом, а его лицо окрасила радость. Его тело снова превратилось в стрелу золотого света и прыгнуло в дальний конец. Через несколько мгновений он достиг горного обрыва. На нем в гранитной стене просверлено отверстие размером с большой палец. На краю ямы были следы плавления камней, но вокруг не было ни единой трещины. Шиму некоторое время изучал дыру, и на его лице медленно появилось выражение удовлетворения. Эта атака золотым лучом была такой же мощной, как лучи его атаки ножом. Конечно, теперь, когда он накопил еще больше козырей, он был вне себя. Шиму приподнял бровь, как будто только что подумал о чем-то, и повернулся в том направлении, где он и золотой змей Цзя сражались несколько часов назад. С золотой вспышкой чешуя на его теле быстро отступила, а золотой рог на его лбу медленно растворился в его теле. Тогда его лицо внезапно дернулось. Тотем на его груди внезапно ярко вспыхнул. Несмотря на то, что он подавил свой новообретенный тотем, тот снова начал бунтовать. Ши Му замер и мгновенно рухнул на пол. Все его тело безостановочно дрожало. «Это... кусает». Мысль поразила Ши Му, как гром, и он почти мгновенно понял причину. Сила змея Цзя была слишком велика, что позволило удвоить силу тотема, что было даже больше, чем изначальная сила Ши Му. В сочетании с тем фактом, что Ши Му слишком долго оставался в форме трансформации, сила души зверя заработала достаточно автономии, чтобы взбунтоваться. Когда его тотем взбунтовался, золотой фантом змея Цзя появился перед мысленным взором Ши Му, атакуя изначальный дух Ши Му, который принял форму маленького малинового человека. У золотого фантома Цзя была жестокая гримаса на лице. Атакуя, он угрожающе размахивал когтями. Тем временем малиновый человечек пребывал в панике, отчаянно взмахивая руками, вызывая дуги красных огней, чтобы помешать приблизиться золотому духу Цзя. Сверкнув когтями, золотой фантом Цзя разорвал каждую красную дугу. Млинкий малиновый человечек не мог его сдержать. Именно тогда сверкнула серебряная вспышка, и серебряное семя внезапно вошло внутрь, блокируя дух Цзя на пути. Это было не что иное, как лунная квинтэссенция, кристаллизованная из художественной практики Ши Му по поглощению луны. Золотой фантом Цзя взмахнул когтем, пытаясь смести серебряный кристалл со своего пути. Однако, как только его коготь ударил кристаллу, тот с громким лязгом раскололся на куски, обнажив серебряную полную луну. Нити серебристого лунного света стали исходить от полной луны и мгновенно окутали золотой фантом слоями кокона, а затем утащили его обратно на луну. Лицо золотого Цзя было искажено страхом, словно оно окаменело от действий серебряной луны. Змей боролся изо всех сил, но безуспешно. Затем, когда золотую змею Цзя затащили в серебряную полную луну, луна открыла большую зияющую пасть и проглотила фантом золотого змея. Он взвизгнул и полностью растворился в луне. После поглощения золотой змеи, серебряная полная луна замерцала, увеличиваясь в размерах. Теперь, когда золотой змей Цзя был уничтожен, тотемный бунт был немедленно усмирен. Ши Му, хватая ртом воздух, медленно сел. У-у-у-у. Серебряная луна внезапно раскололась и превратилась в волну невероятно чистой силы, изливающуюся в тело Ши Му. Выражение лица Ши Му мгновенно изменилось. Он тут же устроился в позе со скрещенными ногами и начал выполнять искусство накопления духовной силы, чтобы поглотить эту новую силу своим телом. Это продолжалось несколько циклов, и волна энергии, наконец, растворилась в энергетическом вихре в его дантяне. Воздух, наполненный звездным светом, украсил макушку его головы. Появилось 7 звезд, каждая из которых сияла все ярче и ярче, а затем отправлялась в одно и то же место. Затем, по прошествии неизвестного периода времени, эти 7 звезд слились вместе, образовав серебряный полумесяц, светящийся в слабом лунном свете. Ши Му открыл глаза и недоверчиво принялся изучать свои руки. Энергетический вихрь в его дантяне уменьшился как минимум вдвое по сравнению с тем, что было раньше, в то время как каждая крупица его энергии превратилась в жидкость, излучающую мощные импульсы энергии. С искусством накопления духовной силы, преодолевшим 15 стадий завершения, Ши Му прорвался через ряды звезды и, наконец, стал магом лунного ранга. Ши Му пытался оставаться сосредоточенным, несмотря на свое слияние, пробормотал заклинание и махнул рукой. В воздухе внезапно возникло облако высотой в 20 или 30 ярдов, и в этом облаке, похожем на пламя, вспыхнули малиновые огни. Над ним засверкал серебряный полумесяц, и луч серебряного света слился с пламенеющим облаком. Затем, как если бы вода и пар внутри облака закипели, изнутри замерцали языки пламени, и огненные диски в форме града стали падать из облака, и, как метеоритный дождь, обрушились на несколько далеких холмов. Бум! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Небо стало полностью красным, буря пламени за секунды похоронила силуэт холмов, вызвав громкий грохот, который разнесся во все стороны. Холмы оставались недолго, и каждый из них полностью превратился в груду щебня. Пылающий шторм на этом не закончился. Он продолжал кружить по земле, пока не образовались кратеры разного размера, которые только тогда, когда облако разошлось, казалось, перестали расширяться. С широко раскрытыми глазами и онемев, Шиму смотрел, как разворачивается картина. Теперь, когда он наложил метеоритный огненный дождь, обладая силой мага лунного ранга, мощь этой техники стала еще более ужасающей. Пока Шиму поглощал дух золотого Цзя, что привело к всплеску его сил, а также к гигантскому подъему настроения, где-то в глубине нескольких галактик стояла пещера, покрытая снегом. Девятиголовый золотой Цзя длиной около 200 ярдов вился в пещере, его 9 голов образовывали круг, а все его тело светилось ярким золотом, образуя золотое образование посередине, как будто он использовал какую-то секретную технику. И вдруг одна из голов внезапно испустила леденящий кровь вопль, а ее лицо исказило боль. Из-за внезапного движения головы золотое образование, которое было почти полностью воссоздано, мгновенно разрушилось. Остальные 8 голов немедленно поднялись в воздух и издали долгий вой, наполненный агонией и горем. Их объединенные голоса превратились в гигантский поток звуков, который распространялся прочь из долины, заставляя дрожать снежные горы в радиусе нескольких миль, что вызвало несколько лавин. Глава 414. Уравновешивание динамики и статики. Шиму оказался в черном кратере. В яме лежал золотой змей размером с дом. Судя по предыдущим знакам, золотой змей, которого он поглотил с помощью силы тотема, должен быть новой душой, произошедшей от изначального змея. В противном случае он не смог бы победить его так легко. Понаблюдав некоторое время, Шиму подошел к змее и схватился обеими руками за рог посередине ее головы. Он вздохнул и с силой хлопнул по нему руками. Грохот. Раздался приглушенный взрыв, и он вытащил золотую змею из ямы с такой силой, что в яме зашевелилась земля. Через некоторое время Шиму посмотрел на змею размером с дом и сделал шаг вперед, ходя вокруг и рассматривая ее. Когда он ударил землю левой рукой, поверхность ее чешуи была в основном сломана, а череп покрылся трещинами. Однако золотой череп был сокровищем, и из него можно было извлечь много ценных духовных материалов. После того, как Шиму сделал 3 круга вокруг змея, он решительно встал. У него созрел грубый план. Он использовал свой небесный метеоритный черный железный нож и начал распутывать конечности змея. Его чешуя, рог и кровь не пропали даром и были перенесены в его хранилище. В мгновение ока прошло полмесяца. Шиму сидел рядом с темноводным озером, отведя взгляд от бледно-красных вод. Озеро оставалось неподвижным с тех пор, как в него вошла Ян Ло, в то время как Уйе охранял ее, даже не шевелясь. Шиму встал, покачал головой, повернулся и вышел. Однако позади него раздался шипящий звук. Шиму было любопытно, поэтому он повернулся посмотреть, откуда исходит звук. Он увидел, как поверхность кроваво-красной воды начала волноваться и закручиваться по кругу. Хуэ-ла-ла. Звук постепенно становился громче, а рябь все сильнее, превращаясь в непрерывные волны. Посреди озера постепенно начал формироваться закрученный вихрь. В центре водоворота поднялась белая фигура. Это выглядело так, словно момент раскрытия окровавленного цветка, обнажающего гроздь невинных белых цветов. «Ян Ло, ты в порядке?» – спросил Шиму через телепатию, наблюдая с волнением за ее появлением. Ян Ло повернулась, чтобы посмотреть на Шиму, и кивнула головой, показывая, что с ней все в порядке. Глаза Шиму сжались, он увидел, что Ян Ло теперь была покрыта серебряной броней. Трещины на поверхности брони полностью исчезли. Даже дыхание и ци, исходящие от тела, восстановились. Ян Ло ступила на берег окровавленного озера и огляделась. Уйе, который был рядом, встал. Взгляд Ян Ло дрогнул и снова остановился на Шиму. Она посмотрела на него с головы до ног и, развернувшись, пошла в другом направлении. Уйе увидел это и последовал за ней. «Ян Ло, ты уходишь?» – спросил Шиму. «Тебе безопаснее остаться здесь», – сказала Ян Ло ясным телепатическим голосом, продолжая идти дальше. Шиму погнался за ней и спросил, «Чем ты планируешь заняться?» Казалось, что Ян Ло не слышала ни единого слова, сказанного Шиму. Она не ответила и не признала его вопрос. Шиму привык к холодному поведению Ян Ло и не злился. Немного подумав, он решил последовать за ней. Ян Ло не стала говорить, чтобы Шиму не следовал за ней. Она просто продолжала двигаться вперед. Ян Ло, Уйе и Шиму вместе покинули озеро. Корпус мертвых духов, стоявший на окраине темноводного озера, открывал путь всем троим, чтобы те могли пройти, как только они приближались. Ян Ло постоянно останавливалась, чтобы скорректировать свое направление, а затем снова двигалась вперед. Ее темп с каждым разом становился все быстрее и быстрее. Шиму ничего не сказал и молча следовал за нею. Его интуиция подсказывала ему, что Ян Ло занималась чем-то важным. Пока Ян Ло не сопротивлялась, он намеревался следовать за ней, чтобы выяснить это сам. Он планировал воспользоваться этой возможностью, чтобы узнать больше о ее благосклонности покоренного духа. Жертвенник нуждался в подношениях, и с той силой, которой он обладал сейчас, его было бы невозможно построить. Он мог бы не выжить в битве с Люаном, если бы Ян Ло не пришла ему на помощь. Если он уйдет, неизвестно, когда они снова увидятся. В любом случае, у алтаря будет луч защиты. Мертвый дух не сможет причинить ему вред. Они шли почти полчаса. Вдруг, Ян Ло внезапно остановилась и повернулась к ним. Уе, шедший за ней, остановился тоже. Шиму увидел это и остановился сам. Ян Ло посмотрела на Шиму и объяснила через телепатию. «Когда ты меня искал, я гналась за костяной птицей. Я сейчас ищу ее». «Хорошо, тогда я пойду с тобой», — без колебаний сказал Шиму. Ян Ло посмотрела на Шиму мерцающими глазами. Она ничего не сказала и не стала отказываться от его помощи. Она повернулась, и ее крылья начали хлопать. Она высоко поднялась и улетела. Следом за ней последовал Уе. Он вскочил на облако и полетел в направлении Ян Ло. Шиму увидел это и улыбнулся. За его спиной вспыхнуло пламя и вытянулись два дрожащих крыла. Все его тело превратилось в луч красного света и полетело в направлении, куда скрылась Ян Ло. Ландшафт мира мертвых духов сильно изменился. Незадолго до того, как Шиму прибыл сюда с Ян Ло, он увидел, что здесь повсюду были горы. Иногда долины были вертикальными и горизонтальными, а иногда река из кровавого озера текла через небольшие участки. Вокруг этих озер всегда было несколько мертвых духовных существ. Ян Ло проделала весь путь в полете. Иногда она останавливалась, чтобы изменить направление, а затем продолжала полет. После дня и ночи полета все трое прибыли на холмистую местность. Как только Ян Ло приземлилась, она подняла голову и посмотрела куда-то перед собой, как будто что-то почувствовала вокруг. Шиму увидел это и посмотрел в том же направлении. Перед ним находилось окровавленное озеро, в котором была наполовину утоплена серая костяная птица высотой около 20 футов. Кровавый туман из озера, казалось, просачивался в тело костяной птицы. «Это та птица, которую ты ищешь?» — спросил Шиму, и его глаза стали золотыми. «Да», — утвердительнее сказала Ян Ло. «Подожди». Голос Шиму слегка понизился. Ян Ло была озадачена. Она сразу же повернулась и посмотрела на Шиму. Она не знала, что он пытался сказать или сделать. «Ты сказала, что гналась за этой птицей. Поймать ее непросто. Если мы бросимся на нее, я боюсь, что она немедленно развернется и убежит. Мы должны сбалансировать динамику со статикой», — предложил Шиму. «Как? Следуй за мной», — сказал Шиму, идя в другом направлении. Ян Ло нерешительно повернулась и посмотрела в сторону костяной птицы, но последовала за Шиму. Через четверть часа они обогнули озеро, где находилась костяная птица, и подошли к другому кровавому озеру, находившемуся в сотнях футов от них. Здесь находилась группа неживых духовных существ, которые были не такими сильными. Увидев Ян Ло, эти существа исчезли и вернулись к своим делам. Шиму подошел к озеру и, успокоив дыхание, достал небесный метеоритный черный железный нож, крепко сжимая его в руке. Когда он опустил руку вниз, кончик черного ножа оказался на земле. Он сделал дугу на земле. В конце дуги Шиму стал чертить в другом направлении. Таким образом, на земле появился узор. Это был несложный образ, поэтому он был завершен в короткие сроки. Шиму поднял черный нож и достал несколько кусков духовных камней. Он вставил их в круг и извлек три разных амулета. Он взял в руки один из желтых амулетов и поместил его в центре круга. Загорелся желтый луч света, и амулет исчез. Шиму снова поднял оставшиеся два синих амулета, и они упали по бокам узора. Оба амулета зажглись синими лучами света, а затем исчезли. Шиму посмотрел на массив и начал петь. Руны, изображенные на амулетах, начали добавляться в массив. Луч света, инкрустированный в круг, вспыхнул, и весь массив полностью исчез. Это был своего рода набор фантомных символов, тип магического искусства атрибутов инь, которому Шиму научился из книги заклинаний небесной триграммы. Это был вспомогательный тип зачарования холода, который мог скрывать магические колебания. Сам массив был продолжением зачарования, и его конструирование не было сложным. Шиму внес небольшие изменения и смог его разместить у кровавого озера. Потом Шиму отправился к оставшимся трем локациям озера Кровавого Тумана и установил тот же зачарованный массив. Когда последний массив был создан и чары были наложены, Шиму встал и выдохнул. После его жеста темная поверхность подвески на подвесном потолке посветлела, и исчез черный свет. Появился полупрозрачный карликовый скелет, который он покорил ранее. «Белин, спрячься!» — скомандовал Шиму. «Белин» — это имя, которое Шиму дал хрустальному скелету, который преуспел в убийствах. Название означало «призрак, держащий кинжал». Дух услышал его команду и ничего не сказал. Он немедленно присел, его глаза вспыхнули, а его полупрозрачные кости принялись становиться более прозрачными. Через секунду он бесследно исчез. Ему на это понадобилось всего один или два вдоха времени. Если бы Шиму не открыл силу и мощь хрустального скелета, поймать костяную птицу было бы трудно. Несомненно, такая задача больше подошла бы настоящему убийце. Шиму увидел это и удовлетворенно кивнул. Сначала и до конца Ян Ло стояла неподалеку, наблюдая за каждым действием Шиму. Огонь в ее глазах время от времени дрожал, как будто она была в глубокой задумчивости. Шиму посмотрел на исчезающее озеро Кровавого Тумана и подошел к Ян Ло. По моим наблюдениям, если не произойдет непредвиденных происшествий, озеро потеряет свой вес. Глава 415. Костяной червь. Увидев, что Ян Ло смотрит на него, не говоря ни слова, Шиму продолжил. Сначала нам нужно найти место, чтобы спрятаться, пока у нас не будет возможности атаковать. Хорошо. Согласно кивнула Ян Ло, оглядевшись. Шиму велел Уе следить за серой костяной птицей. После этого он отправился к озеру с Ян Ло и скрылся под зеленым плащом, чтобы наблюдать за птицей под покровом невидимости. Пока они остаются на месте, зеленого плаща будет достаточно, чтобы защитить их. По прошествии времени, из-за того, что Шиму и Ян Ло скрывала атмосфера смертельных миазмов, мертвые духи снова прибежали к воде. Озеро Кровавого Тумана было теперь окружено, поскольку все стремились поглотить миазмы. Более чем через полчаса к озеру ринулся маленький зверь в форме скелета, около 2 футов длиной. Как только зверек ступил в озеро, он с жадностью стал поглощать смертельные миазмы. Вдруг в воздухе показалась фигура и устремилась вниз. Это была никто иная, как серая костяная птица. Неизвестно, когда она покинула воду. Костяная птица была очень быстрой. Однако, нырнув, она поплыла вниз и схватила зверюшку в форме скелета, а затем сразу же поднялась высоко в небо. После того, как костяная птица взлетела в воздух, сопротивляющееся животное было раздавлено и искромсано на куски. Серая костяная птица сделала несколько оборотов в воздухе и снова устремилась вниз. У земли серая костяная птица хлопнула крыльями, создав большой серый ураган. Несколько мертвых духов низкого ранга, находящиеся на берегу озера, были тут же снесены ураганом и раздавлены. Серая костяная птица несколько раз пролетела вверх и вниз по берегу озера, сражая всех низших мертвых духов на своем пути. Когда серая костяная птица пролетела в воздухе несколько кругов и снова устремилась вниз, озеро окружили 4 луча желтого и синего света. Сильный холод синего цвета хлынул со всех сторон к серой костяной птице. На крылья птицы были наложены земные амулеты, благодаря которым она стала двукрылой и покрылась слоем землистого желтого света. Серая костяная птица не могла убежать, но все же изо всех сил старалась. С магией земного зачарования, прикрепленной к ее крыльям, птица стала медлительной, и ее нынешняя скорость не могла сравниться той, что была у нее обычно. Когда поверхность земли расступилась, возле серых костяных птичьих крыльев появилась полупрозрачная фигура. В руке она держала хрустальный костяной нож. Это был никто иной, как Белин. Серая костяная птица предвидела скрытую атаку, но из-за того, что Белин не обнаружил ни следа дыхания перед тем, как начать атаку, птица теперь находилась в ловушке. Было слишком поздно. 2 хрустальных ножа холодно вспыхнули и атаковали крылья серой костяной птицы. Мгновенно раздался звук сломанных костей. В глазах серой костяной птицы внезапно вспыхнул огонь души, и ослепительный серебряный свет осветил ее и выстрелил из ее лба в Белина. Пен. Когда Белин попал в передрягу, он попытался уклониться. Вспыхнула полоса света, и его фигура улетела. Серая костяная птица, однако, от удара скользнула вперед. Ее крылья дернулись, подхватив 2 катящихся урагана, и снова полетели. Все, от срабатывания символьного массива на берегу до момента, когда дух улетел, произошло в мгновение ока. Когда массив был активирован, Шиму и Ян Ло быстро бросились к озеру. Черным ножом и черным посохом он одновременно ударил череп серой костяной птицы. Серая костяная птица перестала махать крыльями, и ее тело метнулось вперед. Когда она приблизилась к земле, взмахнула крыльями и спланировала, ловко пытаясь уклониться от атак. Увидев, что серая костяная птица вышла из массива и снова пытается взлететь в небо, Ян Ло немедленно призвала свои крылья, превратившись в луч серовато-серебряного света, и погналась за ней. За спиной Ши Му вспыхнул огонь и развернулась пара пылающих крыльев. Билин и Уе тоже не остались на месте, и все трое прыгнули в небо и погнались за птицей. Хотя серая костяная птица была ранена Билином в крыло, она использовала ряд секретных приемов, которые заставили ее крылья светиться серебристым светом и увеличили ее скорость. И Ян Ло, и Ши Му преследовали ее 3 дня. Однако время шло, ушиб от удара костяного крыла птицы стал очевиден, и расстояние между ними стало сокращаться. 3 дня спустя Ши Му и Ян Ло доприселдовали серую костяную птицу до вулканического района. Однако, когда птица достигла этого места, произошел внезапный выброс. Ой, от этого звука вулкан начал сильно сотрясаться. Серая костяная птица и некоторые из скелетов, которые жили вокруг вулкана, были втянуты в кратер. Ши Му и Ян Ло, которые изначально хотели помчаться за нею, увидели эту картину и быстро остановились. Вместе с грохотом обрушилась поверхность горы, образовав круг круглых оврагов по всей горе. Хав, словно после внезапного взрыва, овраги наполнились бушующим пламенем. Как только Ши Му подумал, что вулкан вот-вот извергнется, произошла еще одна картина, которая его удивила. Ползучий вулкан стал извиваться, как длинная змея, растягивая всю гору и исследуя ее. По мере того, как гора растянулась, начали скатываться большие куски камня, и обнаружился белый костяной объект. Хи-хи-хи. Послышался звук трения между суставами, и камень на горе соскользнул. После того, как были обнажены белые кости, стало видно, что это набухший костяной червь с 18 кольцами пламени вокруг него. Костяной червь стал извиваться своим толстым телом и издал беззвучный крик в небо. Смог, похожий на вулканический пепел, смешанный с небольшим пламенем, заструился из его большого круглого рта, почти такого же размера, как и его тело. Глаза Ши Му начали светиться лучом золотого света, и он встретился глазами с костяным червем. Посмотрев на круглую пасть костяного червя, он увидел круг черных зубов, похожих на бриллианты. Внутренняя часть пасти костяного червя выглядела как кратер из стремящейся магмы и пламени. Ши Му видел останки серой костяной птицы, волнообразно движущейся в магме. Некоторые кости начали чернеть. Ши Му был тайно ошеломлен, когда обнаружил, что вулкан был гигантским костяным червем размером с гору. Червь имел размер 100 футов. Он не имел каких-либо черт лица. На его лице был только гигантский круглый рот с большими кругами зубов. Пламя на теле костяного червя издалека было похоже на извержение вулкана. Когда костяной червь перестал двигаться, казалось, что не осталось никаких признаков жизни. Ши Му и Ян Ло не заметили ни малейшей подсказки. Однако в данный момент костяной червь еще не спал. «Ян Ло, что ты пытаешься сделать?» – спросил Ши Му, когда Ян Ло протянула к нему руку. Его лицо изменилось, и он быстро схватил ее за руку, останавливая ее. «Я хочу получить то, что принадлежит мне», – холодно сказала Ян Ло, высвобождая свою руку из руки Ши Му. Ян Ло гналась за этой птицей, потому что у той был скелет, который по праву принадлежал ей. Кто знал, что погоня за птицей приведет Ян Ло к полной потере рассудка? Костяной червь может быть не очень умен, но его сила ужасна. Боюсь, что, если мы ворвемся туда без надежного плана, живыми мы не выберемся, сказал Ши Му. Ян Ло не прислушалась к его словам. Пламя росло, создавая ужасную смертельную атмосферу. Это напомнило Ши Му похожего на зомби Люана, с которым он сражался ранее, хотя червь был намного менее умен. Ян Ло посмотрела на огромного костяного червя. Ее глаза блеснули, и она шагнула вперед, взмахнув рукой. Черный железный посох, который она брала у Ши Му, полетел обратно в его руку. С моим пониманием природы огня пламя во рту червя необычно. Кажется, у него есть способность растопить огонь души. Как только костяная птица и духи-скелеты будут проглочены, пламя во рту червя немедленно исчезнет. Кроме того, с силой костяной птицы, ее было бы нелегко проглотить. Продолжил уговаривать Ши Му. В любом случае, я должна вернуть свои кости. Без всяких чувств сказала Ян Ло. Ладно, придется подумать о стратегии. Ши Му увидел твердую решимость Ян Ло, и у него не было выбора, кроме как согласно кивнуть. Ян Ло кивнула и на некоторое время замолчала. Издалека было видно, как жует огромная пасть костяного червя. Через некоторое время он проглотил костяную птицу и других маленьких духов-скелетов. Его огромное тело снова свернулось калачиком на земле, а начало угасать и, наконец, полностью исчезло. Его огромное тело стало похоже на тихо стоящий вулкан. Костяной червь скрылся, и внезапно на земле вспыхнул желтый свет. Высокий скелет, выбравшись из земли, держал в руках желтые костяные ножи. Было ясно видно ножи в руке высокого скелета. Огромные желтые ножи появились из воздуха и рассекли шею костяного червя. Кача, кости на шее червя треснули, но сила и мощь желтых ножей иссякли и рассеялись. Костяной червь издал громкий крик и выпустил пламя изнутри своего тела. Однако высокий скелет взял нож, и желтая искра тут же вспыхнула и снова врезалась в землю. Бум! Огромная голова червя ударилась о землю, словно ток. Она раскачивала горы, и земля вырвалась из большой ямы, куда полетел дым. Через некоторое время он поднял глаза и громко заревел. Костяной червь подождал немного, чтобы убедиться, что высокий скелет не осмеливается появиться снова. Он тихонько вздохнул и стал сворачиваться, возвращаясь в свою зону комфорта и снова ложась. Костяной червь лег, но вдруг подул ветер. Внезапно пара полупрозрачных костяных ножей появилась и вонзилась в червя. Они мгновенно раздробили его грудную кость. Червь пришел в ярость, и пламя на его теле внезапно взорвалось. Языки огня брызнули и обнажились, и десятки квадратов превратились в море огня. В это время из огненного моря вылетела полупрозрачная фигура и быстро убежала вдаль. Это был кристальный дух Шиму. Глава 416. Преследование. Костяной червь может не обладать глазами, но ему удалось повернуться к Билину с широко открытой пастью, что сделало того явной целью его атаки огненным дыханием. Сбоку от него засияла желтая вспышка. Это был высокий скелет Уе, его костяной клинок был покрыт ослепительно ярко-желтым сиянием, когда он нацелился, чтобы выполнить горизонтальный удар по костяному червю. Эти атаки не причинили бы никакого реального вреда костяному червю, который был размером с мамонта, однако это существо не было известно своим интеллектом. Он был чрезмерно отвлечен обоими нападавшими, так как теперь не знал, на ком из них сосредоточить свой гнев. В конце концов, он решил проигнорировать Билина, который воспользовался возможностью убежать на некоторое расстояние, медленно становясь невидимым, и атаковал Уе, когда Уе и хрустальный скелет атаковали гигантского костяного червя массы отвлекающих атак, мрачная тень медленно стала приближаться все ближе и ближе к спине костяного червя. Под покровом этой тени находились Шиму и Ян Ло, скрытые зеленым плащом, они медленно продвигались к червю. «Ты чувствуешь, где это?» — тихо спросил Шиму. «Да, это в области над его подбрюшьем», — ответила Ян Ло. Ее тело искрилось в серебряных пучках света, ее пламя души мерцало. В воздухе разнесся леденящий кровь вопль. Шиму и Ян Ло немедленно обратились к источнику. Это был Уе, он стоял перед костяным червем в воздухе, как будто в клубе дыма, его костяной клинок давно покинул его руку. Костяной червь широко раскрыл пасть и выдохнул густую струю белого пламени точно в парящего Уе, охваченное раскаленным добела пламенем. Пламя души Уе какое-то время ярко засияло, а затем он полностью исчез в языках пламени цвета слоновой кости. В следующий раз, когда его раскрыли, он превратился в груду прозрачных костей и безвольно упал на землю. Билин как раз собирался начать очередную тайную атаку из засады, когда увидел несчастье своего товарища. Немедленно отказавшись от своего плана, он за секунду стал прозрачным, а затем убежал. Костяной червь, словно способный ощущать невидимое, резко повернул голову и выдохнул еще одну мощную белую бурю, которая превратилась в десятиярдового дракона, нацеленного в направлении Билина. Повсюду, где выл дракон, камни и пыль поднимались с земли, как будто ветер срывал ее слой. Билин, возможно, сделал собственное тело невидимым для глаз, но у него определенно не было никаких уловок против воющей бури. Через секунду он был поднят и унесен ветром. Его крошечный каркас походил на травинку, брошенную циклоном. Пока он кувыркался и слабо вращался на ветру, удерживая бесчисленные обломки и щебень, забрасывая свое тело бесконечными пулями, похожими на грохот, и почти разрываясь пополам от этой силы. Будучи отброшенным примерно на сотню ярдов, Билин сильно ударился о землю. Его пламя души погасло, как будто его и не было. Несмотря на то, что в каком-то смысле он был еще жив, Билин получил столько повреждений, что больше не мог двигаться. Когда волна огня внезапно обернулась против них, выражение лица Шиму изменилось, и он понял, что сильно недооценил силу костяного червя. «Давай прекратим». «Хорошо, с костяным червем слишком трудно справиться», — высказал свое мнение Шиму, повернувшись к Янло. «Нет». Пламя ее души ярко вспыхнуло, и она сорвала зеленый плащ со своего тела. Черный посох из метеоритного железа в ее руке вспыхнул слоем мерцающего черного света, и она взмахнула им перед собой, выпустив длинную черную волну. Взрыв. Черная волна ударила прямо в определенную часть живота костяного червя. Несмотря на жесткую внешнюю оболочку скелета костяного червя, область, куда ударила атака, превратилась в большую зияющую полость, как если бы его кости внезапно стали хрупкими. В мгновение ока, сразу после того, как прошла атака, Янло прыгнула к цели, как серебряный фантом. Ее направление было сфокусировано на полости, которую она создала. Рев, от боли похожий на мамонта костяной червь внезапно откатился назад и свернул свое тело, как змея, поднося свой гигантский хвост под завывание ветра, как если бы он превратил свой хвост в гигантский хлыст, хлеставший приближающуюся Янло. Янло слишком запоздала, чтобы уклониться от атаки, поэтому с серебряной вспышкой, черный посох из метеоритного железа, который она держала, засверкал в ослепительном черном свете, а затем создал арку из черного луча перед ней. Она планировала нанести удар в лоб. Атака. Вдруг появилась рука, полностью покрытая золотой чешуей, и дернула Янло за плечо, убрав ее от атаки, а затем перед ней появилась фигура. Это был никто иной, как Шиму, которому удалось вмешаться в самый критический момент. С хриплым рычанием его позолоченный правый кулак ярко засиял и ударил костяного червя по хвосту. Бум! Хвост ударил с ужасной силой, отбросив Шиму и Янло на сотню ярдов или около того, прежде чем земля наконец остановила их падение. Лицо Шиму было белым как полотно. Он кашлянул кровью, и осколки золотой чешуи на его правом кулаке упали на землю. Янло, которую Шиму защитил от большей части взрыва, не пострадала. Наблюдая, как он кашляет кровью, ее пламя души немного замерцало, хотя в конечном итоге она ничего не сказала. Костяной червь с тихим ревом раскрыл пасть, а затем резко развернулся и нацелил свою гигантскую челюсть на Шиму и Янло. «Вперед! Я выиграю тебе время!» Сердце Шиму пропустило удар при неизбежном, его тело засияло золотом, и он вытащил свой черный клинок из метеоритного железа и бросился на костяного червя. В то же время его тело вспыхнуло темно-малиновым цветом, и тогда появившиеся огни объединились в энергетическую конструкцию красной обезьяны, бросившейся перед Шиму, чтобы атаковать костяного червя. Янло смотрела ему в спину с того места, где она была. Ее пламя души меняло сложные цвета, однако она не послушалась его слов. В мгновение ока она оказалась позади Шиму, нападая на костяного червя тоже. Когда периферийное зрение Шиму уловило действия Янло, он был разочарован, но в то же время почувствовал тепло. С тех пор, как Чжун Сю оставил его, единственным человеком, который с тех пор оставался с ним, была Янло. Эта сентиментальная мысль ушла из его головы почти так же быстро, как и возникла. Сосредоточив взгляд на костяном черве, он вернулся к своему прежнему спокойствию. С гудением небесный метеоритный черный железный нож в его руке засверкал ослепительным массивным черным сиянием, а затем его лезвие превратилось в гудящий энергетический клинок длиной в 10 ярдов. Костяной червь широко раскрыл пасть, и навстречу Шиму поднялся столб белого пламени. Он усмехнулся. Руки энергетической конструкции красной обезьяны засияли, и два больших пылающих палаша материализовались в его руке, и красная обезьяна перекрестно стала размахивать ими в сторону белого пламени. Палаши ярко засияли красным. В тот момент, когда они столкнулись с пламенем цвета слоновой кости, пламя, танцующее на краю их лезвий, внезапно начало неравномерно содрогаться. С грохотом оба палаша мгновенно развеялись, наполнив небо искрами и пламенем. Теперь, когда столб белого пламени уничтожил палаши, казалось, что красная обезьяна должна была воспламениться тоже. Затем внезапно красная обезьяна широко открыла пасть и выдохнула чистый огонь. Пламя было таким горячим, что воздух вокруг него искажался, и во все стороны излучалось удушающее тепло. Это была атака изначального инферно. Раздалось два взрыва от столкновения атак, и разноцветные языки пламени стали бороться за господство, являясь эффективным противоядием от всего неестественного и нежити. Изначальная инферно показала себя достаточно мощным, чтобы сражаться со столбом белого пламени, несмотря на меньшие размеры. Изначальная инферно медленно пожирала белое пламя. На лице Шиму мелькнула радость. Замерцал красный свет, и за его спиной огни соединились в пару огненных крыльев. Он промелькнул красным пятном в небе, ловко пробираясь сквозь искры и толчки сталкивающегося пламени. Теперь он достиг головы гигантского костяного червя. С тихим криком черный светящийся энергетический клинок ударил вниз, как падающая гора. Костяной червь может не обладать и половиной мозга, но он знал о силе черного клинка. Белое пламя вырвалось из его тела, в кипящий огненный щит образовался вокруг его головы. Шиму холодно усмехнулся. С тех пор, как он сражался с Люаном, он знал, как полностью активировать каждую крупицу силы, заключенную в небесном метеоритном черном железном ноже. Он знал это даже лучше, чем Ян Ло. Он напряг руку, и клинок стал еще более разрушительным. Щелчок, щит белого пламени мгновенно был разрублен пополам, даже не создав никакого сопротивления черному клинку. Клинок мгновенно превратился в зонтик-щит возле рукоятки, а затем ударил по макушке костяного червя своим неудержимым движением вниз. С щелчком череп костяного червя был так сильно раздроблен, что его голова почти полностью раскололась на две части. В самой глубокой части разреза можно было даже увидеть дискообразное серебряное пламя души, которое излучало мощные импульсы души. Шиму, очень обрадованный, взмахнул мечом в руке, планируя продолжить добираться к серебряному пламени души. Голова костяного червя могла быть почти расколота, но, похоже, она не получила никаких серьезных повреждений. Его серебряное пламя души, уходя внутрь, внезапно расширилось, как бьющееся сердце. Хэмэмэмэмэмэмэм. Бледная серебряная волна всплыла в пустоте. Затем серебряное пламя души начало выливаться из того места, где оно было, атакуя Шиму. Приливы болезненных уколов, пренебрегая его физической защитой, врезались в его разум, будто бы миллион молотков колотили по его мозгу прямо в черепе, вызывая мучительную мигрень. Атака души. Когда Шиму охватила сильная мигрень, как он мог продолжать свою атаку? К счастью, его разум был достаточно силен, чтобы сохранять свои основные рефлексы, несмотря на дикую боль. Взмахнув крыльями, Шиму бросился в сторону и покинул область, где находились серебряные волны. Его головная боль отступила, как прилив. Он выдохнул и покачал головой, наконец, вернув прежнюю ясность своему мышлению. Но этого небольшого обходного пути было достаточно, чтобы костяной червь залечил собственную рану. После одного всплеска белого пламени рана мгновенно затянулась. Он внезапно повернул голову. Белое пламя загорелось на его макушке, а затем материализовалось в два шара. Они были похожи на глаза костяного червя, и теперь были направлены на Шиму, как кинжалы. В то же время все пламя вокруг его тела полностью погасло. Сердце Шиму сильно забилось. Он очень остро ощущал, что пламя ушло глубоко в тело костяного червя, образуя мощную необузданную огненную силу, ожидающую высвобождения. Огненные крылья Шиму захлопали, и он бросился назад, оставляя след остаточных образов, изо всех сил увеличивая расстояние между собой и костяным червем более чем на дюжину ярдов. Пасть костяного червя широко открылась, и из его челюсти вылетел один белый огненный шар, ростом примерно с человека. Огненный шар был таким же белым и чистым, как безупречный белый нефрит. Он ничего не излучал, ни ослепительного света, ни даже тепла. Лицо Шиму исказилось в ужасе, когда он увидел огненный шар. Это был первый раз, когда он проявил страх во время этой битвы. Он ничего не мог с собой поделать. Сила огненного шара заставила его вернуться к воспоминаниям об истинном плаче небесного феникса, тому самому, который когда-то чуть не сжег его. Белый огненный шар двигался быстро, как белая комета, он устремился к Шиму. Шиму издал протяжный вой, его пылающие крылья сжались до половины своего первоначального размера, а его скорость резко возросла, он убегал изо всех сил. К счастью, скорость белого огненного шара не могла сравниться со скоростью Шиму, и, преследуя его 10 с лишним ярдов, тот остановился как вкопанный. Костяной червь издал низкое рычание, и белый огненный шар внезапно изменил курс и направился в другом направлении. Ян Ло как раз собиралась атаковать костяного червя, когда обнаружила, что сталкивается лицом к лицу с белым огненным шаром. Она замерла, а затем изнутри ее засверкали серебряные огни, и черный посох в ее руке вспыхнул черным светом. Она планировала защититься от нападения. «Нет, уходи!» Выражение лица Шиму мгновенно исказилось от ужаса, он хрипло закричал, а его огненные крылья горели и пылали, бросаясь изо всех сил к Янло. Глава 417. Поглощение пламени. Когда белый огненный шар был в 10 ярдах от Янло, перед ней появилось малиновое мерцание, это был Шиму. Он громко зарычал, его обожженный черный кулак стал ярко-красным. Он загорелся пламенем, а затем атаковал огненной ладонью, встретившийся с несущимся к нему белым огненным шаром. Тот немного замерцал, как белые разветвления пламени, неравномерно вырывающиеся из поверхности. Их края были острыми, как лезвия. Пылающая ладонь была легко разрезана на куски, а затем развалилась на куски от взрыва. Белый огненный шар остановился всего на секунду, а затем продолжил свой путь к Шиму. Даже с такого близкого расстояния Шиму не чувствовал тепла, исходящего от белого огненного шара. Это было настолько сюрреалистично и тревожно, что каждое волокно в теле Шиму считало нападение шара невероятно опасным для жизни. Он прикусил губу и выплюнул горсть крови в левую руку, бормоча заклинание. Фу-у-у! Его левая рука снова запылала, а единственная струя крови превратилась в кровавую руну, которая сверкнула один раз, растворившись в огне, охватившем его руку. 5 пальцев его левой руки сжались в кулак. Пламя, танцующее на его левой руке, стало темно-красным, в то время как стрела алого-красного цвета вылетела из пламени и обернулась вокруг огня, превратившись в темно-красный лотос пламени. Бам! Белый огненный шар теперь столкнулся с огненным лотосом. В мгновение ока лотос тут же поймал огненный шар в себя, как в ловушку. Огненный шар яростно боролся, его пламя пылало, он пытался убежать. Затем внезапная волна невероятного тепла вырвалась изнутри белого огненного шара, угрожая сжечь даже пустоту вокруг него, поскольку пространство искривлялось от сильного жара. Волны тепла пронизывали воздух приливами. Волосы Шиму и подол его одежды начали гореть опаленным коричневым цветом. Его лицо было неестественно красным. Его левая рука была такой красной, что почти кровоточила. Белый огненный шар, находящийся в ловушке темно-красного лотоса, издавал оглушительные писклявые звуки, как будто его поглощало собственное тепло. По мере того, как он сжимался, из него выходили потоки тумана. Шиму полностью покрылся потом, но сплюнул кровь на левую руку и пробормотал еще одно заклинание. Когда кровь слилась с огнем на его левой руке, она ярко засияла, и темно-красный лотос мгновенно увеличился, став на один размер больше, чем был. Недавно выросший темно-красный огненный лотос, наконец, смог полностью поглотить белый огненный шар. После этого он сжался. Белый огненный шар превратился в потоки белого света, пролетающего из красного лотоса, прежде чем слиться с его рукой. Белая река огня потекла в его кулак, и левая рука Шиму снова стала обожжена в черный цвет, теперь до локтя. Шиму упал на землю, выплевывая кровь в конвульсиях, но восстановил контроль над своим телом и через некоторое время встал. Он мог только чувствовать сильный жар, бушующий по его внутренним органам. Он снова испытал ощущение того, что его клетки поджариваются внутренним пламенем. Его кровь ревела, его настоящая ци почти полностью истощилась. Увидев, что Шиму удалось поглотить весь белый огненный шар, гигантский костяной червь испустил ужасающий, но беззвучный рев, бросившись на Шиму. Шиму планировал уклониться от атаки, но как раз, когда он хотел развернуться, его лицо побелело, он споткнулся и его колени подогнулись. Перед костяным червем возникла серебряная вспышка, крохотная фигура, одетая в серебряную броню. Это была никто иная, как Янло. Пламя ее души вспыхнуло, когда она бросила быстрый взгляд в сторону Шиму, затем повернулась лицом к костяному червю, подняла голову и испустила длинный вой, такой пронзительный, что человеческие уши больше не слышали его. В мгновение ока атакующее тело костяного червя внезапно остановилось. Червь взглянул на Янло, теперь полностью окутанного аурой серебра. Пламя души в его зрачках внезапно сжалось, находясь теперь в трезвости и внимательности. Тело Янло с каждой секундой светилось все ярче и ярче, пока, со вспышкой, над ее головой не материализовалось большое серебряное привидение. Это была стройная, изящная фигура в белых доспехах с расплывчатым лицом. С серебряным копьем в руке, ноги фигуры стояли на цветущем белом лотосе. Девушка в доспехах была окружена серебряным пламенем, что делало ее похожей на богиню войны, спустившуюся с небес. Мощное гнетущее чувство исходило от энергетической конструкции, как волны, несущиеся во все стороны, заставляющие всех присутствующих сгибать в почтении колени. Глаза Шиму задержались на божественной энергетической конструкции Янло, и когда его тело испытало ее гнетущую ауру, он почувствовал тяжелый удар в грудь, будто кто-то ударил его камнем. Пламя на теле гигантского костяного червя шипело и ревело, но, как будто его остановила внезапная аура, исходящая от энергетической конструкции Янло, оно остановилось в воздухе. По какой-то причине появление дамы в доспехах перед этим наполнило монстра почти инстинктивным дурным предчувствием, и когда первобытное существо почувствовало, что его жизнь находится под угрозой, его боевой рефлекс индуцировался, и, конечно же, постепенно сработали дремлющие первобытные инстинкты костяного червя. Он издал зловещий крик и бросился на серебряную энергетическую конструкцию. Его челюсть широко раскрылась, и из него вырвался взрыв белого пламени. Глаза серебряной дамы в доспехах наблюдали за костяным червем и поднимали руку, чтобы нанести большой горизонтальный удар своим серебряным копьем. Через секунду плотной стаей материализовались толпы серебряных теней копья. Бум! Тени серебряного копья столкнулись с белым столбом пламени, но столб пламени раскололся искрами и взрывами, превратившись в маленькое белое пламя. Шиму тем временем припал на одно колено к земле. Он пытался подавить жгучую боль в своем теле, наблюдая за битвой в воздухе. Белый огненный столб может быть не таким мощным, как прежний белый огненный шар, но он по-прежнему обладал мощной атакой сам по себе. Однако энергетическая конструкция серебряной фигуры за секунду легко его уничтожила. Когда столб белого пламени был сметен, призрак серебряной леди прыгнул примерно на 10 дюжин ярдов. Таким образом она промелькнула над головой костяного червя, как будто только что телепортировалась. Когда она размахивала руками, серебряное копье излучало ослепительные серебряные огни, пока не превратилось в большое древко, нанеся удар по голове костяного червя. Костяной червь наконец осознал изменение своей ситуации, но было слишком поздно уклоняться от атаки. В его яростной, истерической борьбе за жизнь, пламя его глаз хаотично затанцевало. Он внезапно поднял голову и стал излучать ауру белого света. Затем, когда его тело уменьшилось до половины своего первоначального размера в этом белом свете, костяной червь широко открыл пасть и выплюнул несколько вспышек белых туманных тайфунов. Затем они слились в белого дракона, чтобы встретить атаку серебряным копьем. Бум! Противники столкнулись, в результате чего земля задрожала, и вокруг зашумели порывы ветра. Ослепительные огни окружили Янло и костяного червя. Никто снаружи не мог видеть, что происходит. Когда серебристый белый свет, покрывающий небо, наконец погас, с неба упала одна фигура. Это была никто иная, как Янло. Она выглядела довольно некрасиво, ее доспехи треснули и упали. Ее скелет, только что оправившийся после последней смертельной битвы с Люаном, снова был испорчен всевозможными ощутимыми зубчатыми повреждениями. Пламя души, горящее в ее глазах, потускнело, что указывало на то, что она истощила большую часть своей энергии. Грохот эхом разнесся по воздуху, и костяной червь упал вниз, сильно ударившись о землю и подняв волны пыли и грязи. Череп костяного червя снова раскололся, но на этот раз он не мог залатать его, как раньше, просто потому, что пламя души в его голове было полностью погасшим. Янло изо всех сил пыталась встать и подошла к костяному червю, ее пламя души сверкало. Подойдя к нижней части тела костяного червя, Янло застыла. Затем, со светящимся черным посохом в руке, она ударила им костяного червя. Черный посох вырезал большую полость в теле костяного червя. Недалеко от туши костяного червя Шиму сел, скрестив ноги, и вынул таблетку. Он проглотил ее, и когда эффект проявился, он, наконец, стал выглядеть намного лучше. Прошло несколько мгновений, он наконец встал и подошел к костяному червю, как будто был контужен от всего, что произошло. Он видел, как Янло сумела убить костяного червя небесного ранга, несмотря на то, что она была на один ранг ниже его. Другими словами, Янло полностью проигнорировала неравенство между их рангами и победила. Шиму уставился на впадину в нижней части живота костяного червя, его глаза мерцали. У него было ощущение, что Янло должен иметь с ней какой-то секрет, или, может быть, Янло была очень, очень необычным существом, когда она была жива. Прошло около 15 минут, прежде чем Янло вышла из полости в теле костного червя, Ее рука сжимала прозрачную кость. Она была похожа на кусок позвонка, похожий на другие кости на теле Ян Ло. Казалось, что он принадлежит одному телу. От позвоночника исходил разрушительный импульс силы, но он не был похож на обычную магию или настоящую ци. Казалось, это сила более примитивного источника. Серебряная броня Ян Ло была полностью разорвана, обнажив ее настоящее тело. Пока Ши Му изучал ее новое состояние, его сердце немного забилось. Теперь было очень ощутимо, что у Ян Ло действительно один позвонок. Раньше он не мог ясно увидеть это, но теперь, когда он смог, он заметил, что позвонок отличается от тела Ян Ло. От прозрачной кости исходило слабое серое свечение. Через несколько секунд Ян Ло, казалось, поправилась. Трещины в ее костях быстро заживали. Несколько мгновений спустя Ян Ло подняла голову и посмотрела на Ши Му. Ее пламя души немного затанцевало, и она спросила: «Почему ты пришел? У тебя все нормально? Все в порядке? Не волнуйся». Ши Му улыбнулся ей зубастой крокодильей улыбкой. Ян Ло ничего не сказала. «Это та кость, которую ты искала?» — спросила Ши Му, глядя на позвонок в ее руке. «Да. Когда мы вернемся, мне нужно будет уйти в уединение на несколько дней. Мне нужно, чтобы ты помог мне, защищая меня», — сказала Ян Ло, глядя на него. «Нет проблем», — ответил Ши Му, кивнув головой. Затем Ян Ло повернулась и подошла к груди светящихся кристальных костей. С другой стороны, Ши Му повернулся туда, где был Билин. Днем позже Ши Му и Ян Ло вернулись к темноводному озеру, рядом с которым они жили несколько дней. Армия нежити, которая стояла вокруг озера в качестве часовых, была все еще поблизости. Ян Ло даже ничего не сказала и сразу направилась прямо в озеро. Ее тело медленно исчезло в воде. Ши Му осмотрел окрестности и нашел место, чтобы сесть поблизости. Усевшись, он схватил камень духа, пытаясь исцелиться и выздороветь. Несколько дней спустя глаза Ши Му открылись, и он резко вдохнул. Он повернулся и посмотрел на свою левую руку. После поглощения белого пламени, извергнутого костяным червем, вся его левая рука полностью почернела и пришла в негодность. Однако из-за своего прошлого опыта Ши Му не особо беспокоился об этом. Он выглядел совершенно взволнованным. Он считал, что, как только ему удастся создать силу пламени, создаваемого костяным червем, с помощью одной капли эфирной крови белой обезьяны, он сможет добиться больших успехов в своем мистическом искусстве девяти революций. С этой мыслью Ши Му снова закрыл глаза и начал медленно вращать настоящую ци в своем теле. Изначально он планировал начать обучение своему мистическому искусству девяти революций после возвращения в царство западного континента Хэ, но теперь энергия атрибута огня в его руке снова стала переполненной до краев после того, как он поглотил энергию огня костяного червя. Кроме того, теперь, когда он дежурил возле Ян Ло, он мог спокойно тренироваться.